Часть третья. Глава первая. Неожиданное возвращение. Земля встретила купца пасмурной погодой. Тучи повсюду, на небе, понад делами. Думал Остроумов, подъезжая к Якиманке. Жену он предупредил о возвращении поздно и, кажется, не смог скрыть своего волнения. Однако дома его ждала чудесная перемена. Анна Константиновна стала легче и с каким-то интересом думать о Сиринее. И тревожная, страдающая, с известной капелькой укора выражения на ее лице уже не появлялась. Они, будто помолодев, живо обсуждали фотографии, сделанные Остроумовым на планете. Анна Константиновна расспрашивала об устройстве корабля, жизни на корабле и с удивлением открыла для себя, что не так сложны дальние полеты. Надо сказать, что страх перед расстояниями не покинул ее, а только утих, побежденный обыкновенным любопытством. Этого любопытства не образовалось бы, не почувствуя она, что на далекой планете начинает появляться владение, принадлежащее в той же мере и ей самой, хозяйство, частью которого она сможет заведовать, обустраивать что-то по собственному разумению. Рассказ о казаках и о станице у реки довершил дело, и, по крайней мере, до какого-нибудь опасного происшествия, связанного с планетой или космосом, Анна Константиновна приняла всецело сторону супруга и готова была помогать ему. В доме случилось одно событие, будто бы невеликое, однако пробудившее во всех много положительной энергии и запомнившееся Остроумову. Во время возвращения на Землю купец отобрал из геологических образцов, коих каретников наколупал два больших ящика, пару самых красивых сиренейских кристаллов, тех, что переливались розовым и синим, с позолоченными будто гранями. Их он при встрече поднес дочерям со словами: «Вот вам подарки из 30-го царства». На обеих диковинные кристаллы произвели сильное впечатление. На Ольгу — своей необычной красотой, на Ярославу — внеземным происхождением. В залитой электрическим светом гостиной подарки, поднятые девичьими руками вверх, сияли и искрились, и невозможно было оторваться от чистых, насыщенных цветов, перетекающих один в другой и вдруг ослепляющих блеском зеркально-золотой грани. «У нас единственных во всем мире есть такое», — прибавил купец, улыбаясь и любуясь произведенным эффектом. «То есть?» — отозвалась Ольга. «Они наши? Мы купили планету, с которой эти камни?» «Ну-ну, не планету. Кусочек землицы». «Как если бы стали вдруг помещиками», — ответил купец. «И вот в наших пещерах...» Это выражение «в наших пещерах» будто переключило что-то внутри Ярославы и Ольги. В их сердцах не только разгорелся интерес к делу, затеянному их отцом, но и появились чувства уважения и гордости, и желания, по крайней мере, в данную минуту, участвовать в этом деле. «Максим Львович говорит», — продолжил Остроумов, «что камни эти, кристаллы, имеют весьма загадочную природу. Максим Львович на Сиринее главный инженер. Он вам понравится, очень живой и энергичный человек. Так что, да, любимые мои, могут эти камешки оказаться дорогими». В тот же день Остроумов навестил Ермакова и рассказал ему в подробностях о произошедшем с ними в пещерах. «И теперь, как я понимаю, планету, или, по крайней мере, эту местность, могут закрыть до выяснения, так сказать, природы и обстоятельств», — подытожил свой рассказ купец. К капитан поспешил его успокоить. «Не закроют. И вообще, находка рядовая. С чего вы взяли, что там человек?» Остроумов пожал плечами. Ермаков продолжил. «Это, брат, не так легко разобрать по костям-то. Посмотрят, скажут, мол, древний обитатель, какой-нибудь примат, глядишь, тебе на пользу пойдет открытие. Чем не реклама?» «Не торопись, Володя. Не было на Сиренее цивилизации. Я в этом ручаюсь». «А как вы определяете, была или не была?» «В первую очередь по рукотворным объектам». «Значит, по всяким домикам?» «По домикам, да. По сооружениям из камней, башням, пирамидам, тоннелям, пещерам». «Сиренейские пещеры все естественного происхождения». «Ну, стал бы я тебе советовать опасное место». «Успокоил», — вздохнул Остроумов. «Могу познакомить тебя с офицером, которого туда направят. Хочешь?» «Буду благодарен». Купец потер пальцами цепочку карманных часов. Металл успокаивал. К тому же часы эти, подаренные дедом, хранили на оборотной стороне крышки такое послание. «Всем можно управлять, если не спешить». «Ну а как твои дела?» — продолжил после паузы Остроумов. «Маленько в нашем корпусе штормит», — ответил Ермаков, прикусывая губу. «Ладно, мы люди служивые. Главная беда — Димку у меня забирают». «Как так? За что? Ведь оправдали». «Избави, Господи! Нет! В хорошем смысле!» «Прошли, значит, тесты на новых тренажерах. Кто хорошо показался, тех направили дальше. Димка лучший в группе, так-то? А мы, старики...» Он махнул рукой. «Я для новых кораблей не гожусь. Ермаков капитан кончился на Витязе. А такие, как Волховский, это штурманы и капитаны новых кораблей. Все правильно. Все правильно и грустно». В понедельник к обеду Остроумов отправился в Сатурнию на Ильинке. Как и теперь, это был во всех смыслах помпезный ресторан. Под высокими сводами парила огромная люстра, исполненная в виде сияющего Сатурна с разноцветными кольцами. С высоких колонн будто слетали в главную залу амурчики, вооруженные светящимися шарами-планетами. За нитяными шторами с андромедианским бисером располагались входы в мягкие комнаты. Мебель сияла позолотой, кичилась тисненной кожей, манила удобными формами. В зеркальных почти полах отражались фигуры официантов в розовых кафтанчиках. Они все были людьми. У дальней от входа стены, на полукруглой сцене, струнный квартет исполнял что-то незамысловатое в мажоре. Остроумову Сатурния нравилось не слишком. Однако надо было встретиться с Костей Полушинским, который обещал свести его со своим приятелем, преуспевшим в торговле строительными машинами и материалами. Остроумов собирался нанять у него, кроме прочего, еще 4 строительных автомата и надеялся на значительную экономию по части аренды и страховки. Сидели в мягкой комнате втроем. Присутствовал приятель Полушинского, первогильдеец Семен Долгоплатов, низенький коренастый купец с круглым лицом, обрамленным холеными бакенбардами, словно геральдический золотой щит колосьями. Полушинский откуда-то прознал о найденных костях и вообще выказывал явный интерес к Сиренее. Он, по своему обыкновению, много говорил, много пил, но, впрочем, не сильно пьянел. «Вы спросите, зачем мне, Константину Полушинскому, эта далекая штучка?» «А я отвечу. Лихорадка». «Лихорадка?» — поднял в удивление густые черные брови Долгоплатов. Полушинский блеснул ровными зубами. «Созидательная лихорадка. Это вроде золотой лихорадки, но шире. Все бросятся строить, селиться. Тут мои товары. Я не лезу в твое, между прочим. Он взглянул на Долгоплатова, подхватил ложечкой половинку перепелиного яйца с горки салата и отправил ее в рот. Но, доживав, продолжал он, работникам, которые купят у тебя мешалки, заливалки и кирпичи, я продам рукавицы и мыло для автоматов, одежду, масло и что там еще им полагается. Вспомнил скип, гадость, которой они натирают свою искусственную кожу. Долгоплатов произнес неопределенное «хе» и принялся за пирог с рябчиками и трюфелями, которые ему только что поднесли. Пирог был огромный и притягательно сочился бульоном, когда купец с упоением погружал в него нож с вилкой. Такая манера брать мясной пирог вместо супа считалась очень московской, и пироги эти, вне зависимости от сорта и начинки, все назывались московскими. «А кстати», — обратился Полушинский к Остроумову, — «я все хотел спросить, ты зачем сообщил-то про ентот скелет?» «А что надо было сделать? Скрыть?» «Хотя бы и скрыть». «Ну нет», — отрезал купец, — «так не делается. Это бог знает, каким боком потом выйдет, если скрыть». «Ты хочешь сказать, что своим же людям не доверяешь?» «Это отчего же? Я им вполне доверяю. Костя, ты не забывай, что со мной были еще казаки». «Это вообще чудо чудное. Семен, ты слыхал? Казаки с купцом гуляют. Они как, сами навязались? Или ты их позвал?» «Атаман предложил. Я не отказался. Он, кстати, своего сына к нам отрядил». «Да это просто историческое событие. Слушайте, Остроумов творит историю. Я не ерничаю, ежели чего. Это будет новостью в гильдии». «Погоди шуметь», — остановил его Долгоплатов. «Здесь еще много неясного. Казачество во всех делах блюдет свой интерес». Остроумов не стал спрашивать, в чем же, по мнению Долгоплатова, заключается этот интерес, особенно применительно к Сиренее. Атаман показался купцу человеком искренним, а жизнь казаков — свободной от какой-либо тяги к роскоши. Он, правда, сколько-нибудь близко узнал только этого одного атамана и видел только его поселение. Но теперь уже начинал верить, что в купеческой среде дальнему казачеству приписывают много несуществующих грехов, да и не грехов, быть может, а неуступчивости. Нежелание позволять капиталу по своему разумению распоряжаться новыми землями. Капитал обидчив и злопамятен. Это, хотя и фразочка «форвард социалистов», однако она объясняет многое из сказанного. «Словом, я что хочу сказать», — продолжил тем временем Полушинский. «Нельзя ставить себе рамки. Только потому, что ты сам себе придумал всякие рамки, ты будешь сзади. Те, кто их не имеет, опережают и обходят. Надо быть гибче. Выпьем, господа, за гибкость».